тут же повторил: «Поль». Она обхватила его обеими руками и прижалась к нему со слезами на глазах. Она слышала свой собственный шепот, ободряющие слова: «Симон, ты с ума сошел, совсем как ребенок. Дорогой мой, бедняжка ты мой любимый». Она покрывала поцелуями его лоб, его щеки, и вдруг ее пронзила жестокая мысль, что вот она уже и вступила в стадию материнской любви. В то же самое время что-то в ней упорствовало, находило усладу в том, что, убаюкивая Симона, она обаюкает их старую общую боль. «Просто ты устал», — сказала она, — «вошел в роль покинутого человека и доигрался, стал жертвой собственной выдумки. Я дорожу тобой, Симон, ужасно дорожу. Правда, все это последнее время я была к тебе не так внимательна, но это из-за работы, только из-за работы. Только поэтому. Значит, ты не хочешь, чтобы я ушел?» «Сегодня нет», — улыбнулась она. «Но я хочу, чтобы ты работал. Я сделаю все, что ты хочешь», — произнес он. «Приляг со мной, Поль. Мне было так страшно. Ты так мне нужна. Обними меня. Не шевелись. Ненавижу, когда на платье столько всего наворочено. Поль». Потом она лежала, не шевелясь. Он молчал, еле слышно дышал у ее плеча. И когда Поль положила ладонь на его затылок, ее вдруг охватило такое пронзительное, такое мучительное чувство собственности, что она поверила, будто его любит. На следующее утро он отправился на работу, с грехом пополам помирился со своим патроном, проглядел дела, раз 6 звонил Поль, занял денег у матери, которая даже обрадовалась этому, и вернулся к Полю в 9:30 с видом человека, изнуренного работой. Последние 2 часа он провел в баре, играл в 421 с единственной целью вернуться домой с достоинством. А про себя он думал, что убивать время таким образом — скучнейшее занятие, и что ему придется немало помучиться, заполняя пустые часы. Глава 15. Обычно Роже и Поль в феврале отправлялись на недельку в горы. Между ними было договорено, что независимо от их сердечных дел, а в те времена речь могла идти только о сердечных делах Роже, они непременно урвут для себя в течение зимы несколько спокойных дней. Как-то утром Роже позвонил в контору Поль, сообщил, что уезжает через 10 дней, и осведомился, брать ли билет на ее долю. Оба замолчали. Поль с ужасом спрашивала себя, чем объясняется это приглашение: инстинктивной потребностью в ее присутствии, угрызениями совести или просто желанием разлучить ее с Симоном. Только первый мотив мог бы поколебать ее решимость. Но она прекрасно знала, что никакие слова Роже не дадут ей уверенности в том, что их совместное пребывание в горах не превратится для нее в пытку. И в то же время, вспомнив, каков Роже в горах, как он, жизнерадостный, улыбающийся, стремглав несется по горным тропинкам, увлекая ее, испуганную, за собой, Поль почувствовала, что сердце ее разрывается от боли. «Ну так как же?» «Не думаю, чтобы это было возможно, Роже. Мы будем притворяться, что... словом, что мы ни о чем другом, кроме гор, якобы не думаем. Для того-то я и уезжаю, чтобы ни о чем не думать. И, поверь, вполне на это способен. Я поехала бы с тобой, если бы ты...» Ей хотелось добавить: «если бы ты был способен думать обо мне, о нас». Но она промолчала. «Если бы ты действительно во мне нуждался. Но ты прекрасно проживешь там без меня или с кем-нибудь другим. Ладно, насколько я понимаю, ты просто не хочешь сейчас уезжать из Парижа». «Он имеет в виду Симона», — подумала Поль. «Почему это никто не желает отделять видимость от сути?»